которая кажется бесконечной. «А я все о вас знаю», — сказал Люк, и Дым улыбнулся его самонадеянности. «Так уж и все. Я знаю, что вы были у хозяев», — прошептал Люк, — «что вас остригли, и вы спаслись только случайно, из-за того значка. Я их ненавидел, эти значки, когда замечал их на ком-то, прямо срывать готов был». «Ревновал?» «Наверное», — сказал, подумав Люк. «Все говорили, что я поклонник Ланы, а я ее уже тогда любил». Люк ходил вдоль стеллажей с тряпками. Тщательно вытирал пыль, которой здесь и без того было не так уж много. «Я бы побоялся этих хозяев», — сказал Люк, споласкивая тряпку в жестяном ведерке. «Они вовсе не так страшны», — сказал Дым. «Откуда вы знаете, страшны ли они? Вы ведь так и не сумели их понять». «Да», — согласился Дым. «Мы говорим почти на одном языке и даже пользуемся одинаковыми буквами, но понять друг друга мы не сможем. Никогда». «Почему же вы велели всем идти туда, к ним?» — спросил Люк с подозрением. «Я никому ничего не велел. Я рассказал все, что знал. Они выбрали сами, как когда-то выбрал лидер». «Вы верите, это история о лидере?» «Верю», — серьезно отозвался Дым. «Мне кажется, все было именно так». Люк закончил уборку на рабочем столе. Вытер руки тряпочкой, обрывком какого-то белого халата. «А почему вы не остались у хозяев? Ведь там можно жить, и жить неплохо». «Я не могу без стада», — произнес Дым с отвращением. «Быть может, это не всегда плохо», — шепотом проговорил Люк. Руки его давно были сухие, но он все еще мял и мучил несчастную тряпочку. Летели белые ошметки. «А что за тему диплома тебе зарубили?» — спросил Дым. Тряпочка треснула. Люк опомнился. Осторожно положил в ведро обе лохматые половинки. «Да так, я разрабатывал альтернативу маячкам». «Разработал?» — быстро спросил Дым. Люк помолчал, отвел глаза. «Нет, когда стало ясно, что это нашествие, я целыми днями сидел, думал, сейчас найду панацею и прославлюсь. Я буду знаменитее, чем Дива Донна». Он невесело усмехнулся. «И она меня полюбит». «Не получилось?» — спросил Дым, заранее зная ответ. Люк мотнул опущенной головой. «Не получилось. Знаете, среди исследователей ходила такая байка. Арти Полевой не выдумал маячки. Будто бы он спер идею в какой-то старой книге, а источник потом уничтожил. Ведь с нашим уровнем технологии невозможно додуматься до такого. О физиологии волка надо знать в 10 раз больше, чем мог знать Арти. И тому подобное. И вот когда я сидел, и была паника, полная улицы беженцев, еды не травинки. А я сидел в лаборатории, и с каждой секундой все яснее понимал, что попытки мои смешны, и правильно мне зарубили тему. Я отчаивался, и тогда мне казалось, что эти сплетни имели под собой основание». Дым огляделся. Стены лаборатории вдруг нависли над ним, как нависали некогда безразмерное пространство хозяев. Плотно завинченные сосуды с реактивами, громоздкие приборы с тусклыми дисплеями, переплетение проводов и горы лабораторной посуды. Все это казалось фальшивым, муляжным, мертвым. «Значит, не было никакой науки», — услышал Дым собственный голос. «Было подражание, робкое повторение давно сделанного, давно пройденного. Игра в науку. Да?» «Нет», — яростно сказал Люк и отвернулся. «Идемте, я кое-что вам покажу». «Эй», — негромко позвал Дым. Те трое, что лежали на куче тряпок, вяло шевельнули ушами. К Дыму обратились три пары равнодушных глаз, стеклянные пуговицы, блестящие и бессмысленные. Дым едва удержался, чтобы не попятиться. «Это...» «Да», — сказал Люк за его спиной. «Это те, которых стригут и едят хозяева. Это наши предки. Вернее, наши неудачные двоюродные братья. Их сюда привезли еще детьми, много лет назад. Было 22, осталось трое». «Зачем?» — после паузы спросил Дым. «А как иначе? Биология, медицина». «Они здесь были все это время? Когда нечего есть?» «Я потрошил матрасы», — сказал Люк, с трудом выдерживая его взгляд. «Старая солома. И я и свою отдавал». «Им?» Люк помолчал, будто решаясь. Наконец нервно потер руки. «Но это еще не все. Идемте». Они долго шли узким, скверно пахнущим коридором. Поднялись по крутой винтовой лестнице, и Дым увидел обнесенное железной сеткой сооружение. За сеткой, в ремнях, переплетении шлангов, Дым не поверил своим глазам. В станке помещался плотно спеленутый трубками, прикованный к железной стойке плешивый волк. «Была наука», — сказал Люк, как будто нездоровое животное в станке могло подтвердить или опровергнуть эту истину. «Материала накопили предостаточно, Вот только распорядиться. Волк открыл желтые глаза. Дым невольно отшатнулся. Ей недолго осталось, тихо сказал Люк. Волчица, она умирает. На площадь они пришли позже всех. Кто-то уже разжег костер вместо дыма. Лана увидела дыма и Люка вместе, удивилась и, кажется, повеселела. «Может, ты споешь?» – спросил ее дым. Она покачала головой. «Нет, теперь не надо». Они уселись рядом, и Лана, прежде немногословная в присутствии дыма, начала вдруг рассказывать, подробно и откровенно, хотя ее никто об этом не просил. Она рассказывала, как на нее внезапно упала слава, как огромные толпы аплодировали и подпевали, и как она теряла голову от мгновенной власти над ними. Как значки с ее портретом носил каждый второй, а плакаты пестрели на всех афишных тумбах. И ради того, чтобы только коснуться ее, люди толкались чуть ли не насмерть. И как потом случилось нашествие, и слава ее растаяла, словно кусочек масла. И как ей приходилось драться в очереди за пайком. Как ее перестали узнавать и помнить, все они забыли, и как появился Люк. «Все-таки зря ты перестала петь», — сказал дым, когда Лана наконец охрипла и замолчала. «Нет, все правильно», — вмешался молчавший до сих пор старик. «Разумные существа не должны ходить стадом, в том-то и дело». И дым чувствовал, как внутри его закипает непонятное раздражение и протест против этой старой, неоспоримой банальной истины. Волки появились на окраинах. Собираться по вечерам на площади стало небезопасно. Каждое утро и каждый вечер в сумерках дым зажигал факел и поднимался на крышу. Сосед справа, их с дымом разделяли три покинутых двора, подавал своим факелам сигнал «все в порядке». Приняв сигнал, дым то же самое сообщал соседям слева, а те отвечали, передавая сигнал дальше. Однажды холодным утром на белой шерсти дыма лежал толстый слой инея, соседи слева не ответили. С рассветом дым вышел на улицу и сразу же увидел волчьи следы. Перед домом уже стояли двое парней из двора напротив. Топтались, втянув головы в плечи, не решались войти. Снег перед домом был утоптан волчьими лапами, и входить, собственно, было уже не нужно. Дым вошел. «Я ничего не оставил после себя», — сказал старик. «Слышишь, Дымка, я мог бы написать что-то вроде мемуаров. Теперь, мне кажется, я много знал, еще больше понимал и мог объяснить бы». «Да», — сказал Дым. Старик умирал. В этом не было сомнения. Дыму казалось, что надо помолчать, о чем-то подумать, но старик не замолкал ни на минуту. «Дымка, ты предал дело лидера. И это правильно, ты молодчина. А может быть, никакого лидера и не было. Теперь никто никогда не узнает». Он вдруг притих. Глаза его странно изменились. «Я понимаю тебя, мальчик», — не своим дребезжащим, а низким и глубоким голосом сказал вдруг старик. «Тебе не хочется быть таким, как все. Ну подумай. Кроме того, что тебя исключат из школы, изгонят из города. Кроме того, кем были бы мы, если бы каждый...» Это были его последние слова. Притаившись на крыше, дым смотрел на волков. Волков было пять, и они давно не ели. Легкая добыча кончилась. Волки протаптывали круглую тропинку вокруг дымового дома, но проникнуть внутрь не могли. Дым смотрел, подавляя дрожь. Ощущение было скверное. В последний раз дым ознобило накануне стрижки. Он видел, как на пятке старому с рваным ухом вожаку наступает молодой самоуверенный самец. Дым видел, что конфликт созрел. Так получилось, что именно ему довелось стать свидетелем развязки. Они сцепились на старой клумбе, там, где давно, тысячу лет назад, мама дыма высаживала горькие душистые цветы. На городской улице в палисаднике дрались насмерть серые людоеды. Старый вожак знал, что шансов у него немного, а молодой самец был силен, но слишком самонадеян. Три волчицы сидели на хвостах и смотрели, не подавая признаков волнения. Молодой самец издох с гримасой удивления на морде. Ему, наверное, казалось, что так несправедливо. Что старость должна безропотно уступить место агрессивной молодости. Слюнявые желтые клыки, сомкнувшиеся у молодого на шее, наглядно доказывали превосходство мудрости и опыта. Вожак отступил на шаг от поверженного противника и упал на снег, истекая кровью из рваного бока. Волчицы стали одновременно. Вероятно, они были голодны. Сожрали обоих, не делая особых предпочтений ни молодому, ни опытному мясу. «Дым, дым!» Он проснулся от того, что кто-то колотил снаружи в двери. Глянул в щель. Темно. Неужели он проспал утро? Неужели кто-то осмелился пройтись по улицам в темноте? «Дым, отворите скорее, скорее!» Он отдвинул засов. Дверь открылась из темноты в темноту. Застоявшийся воздух комнаты хлынула ледяная и свежая ночь.